Глава 14. Новый сосед. «Так как, будем бегать по утрам?» — спросила Карина у Тимофея. «Ладно», — пожал плечами тот. «Парк здесь вроде подходящий. За ограждение забираться не будем, во избежание неприятностей». «Да уж, кому охота увязнуть в болоте?» — сказал Димка. «Лариса Аркадьевна припугнула?» — усмехнулась Карина. «Она всем новичкам это говорит. Но дело вовсе не в болоте. За ограждение нельзя заходить по совсем другой причине». «Это по какой же?» — заинтересовался Димка. «Где-то там, по ту сторону болота, в чаще леса стоит дом», — пояснила девушка. «А в доме живет самая настоящая ведьма. И наши преподаватели не хотят, чтобы учащиеся академии с ней общались. Говорят, она жрица Вуду и вообще очень зловещая личность. Каким ветром ее занесло в Клыково, история умалчивает, но у нее очень много клиентов, для которых она творит всякие жуткие вещи. Желающие съезжаются со всей области». «И откуда ты это знаешь?» — спросил Трофимов. «Знакомые девчонки рассказали». У Тимофея по спине побежали мурашки. Димка громко сглотнул и поежился. «Да мы туда и не собирались», — тихо произнес он. «Дом ведьмы в этой дыре. Кто бы мог подумать?» «О, места тут те еще», — понизила голос Карина. «В окрестностях Клыково есть развалины старого детского лагеря и древний заброшенный отель. А еще где-то в этих лесах стоят руины сгоревшей психиатрической лечебницы. Но самое жуткое, поговаривают, что в чаще за городом водится какой-то жуткий монстр. Местные зовут его Свиная Голова. Мороз по коже, правда?» «Свиная Голова? А о нем тебе кто рассказал?» — поинтересовался Тимофей. «Говорю же, другие ученики. Те, кто уже учился здесь, когда я приехала. Я после этого даже пыталась найти информацию о местных достопримечательностях в интернете. Да не тут-то было. Вы знаете, что о городе Клыково практически нигде не упоминается?» «Как это?» — не понял Димка. «А вот так. Есть небольшие статьи в энциклопедиях о городе и его достопримечательностях. Вот и все. Об истории возникновения города я вообще ничего не нашла». «Не может этого быть», — заявил Димка. «У каждого города есть своя история. Ну, хотя бы год основания должен быть известен. Если в Академии учатся потомки сверхъестественных созданий, думаешь, королевский зодиак не позаботился о сохранении своих тайн?» — произнес Тимофей. «Наверняка это они постарались все скрыть от обычных людей». «Скрыть историю целого города с такими жуткими достопримечательностями?» Карина мечтательно улыбнулась. «Мне всегда нравились всякие зловещие штучки. Я еще наведаюсь в окрестности Клыкова и напишу что-нибудь об этом в нашей газете». «А хоть тебе шляться одной черт знает где?» — спросил Димка. «Это же так интересно». «Я к тому, что пойду с тобой», — заявил вдруг Трофимов. Тимофей с удивлением уставился на приятеля. Раньше тот особым мужеством не отличался. Димка был горазд на разные авантюры, но бродить по сгоревшим психбольницам и местам обитания ведьм — это что-то новенькое. При этом Димка глаз и не сводил с Карины. Наверное, она ему очень понравилась, раз он ищет любую возможность побыть с ней наедине. «Договорились», — обрадовалась Карина. «Я скажу, когда соберусь на свою первую вылазку». Затем юная журналистка отправилась вслед за Женей и Луизой, а Тимофей и Димка зашагали к мальчишескому корпусу. Почти во всех окнах корпуса горел свет. В большинство помещений уже заселились новые ученики. Но в гостиной на первом этаже никого не оказалось. Видимо, все разошлись по комнатам обсуждать услышанное на собрании. А вот со второго этажа доносился гомон и возбужденные крики. «Получилось! Получилось!» Мимо них с истошными воплями пронесся какой-то парень в смешной пижаме с красными птичками. Обе его руки были объяты пламенем, но оно не причиняло ему вреда. Он скакал по коридору, как безумная девица из группы поддержки, только вместо разноцветных помпонов размахивал руками факелами. За ним следом несся комендант Олег с огнетушителем в руках. «Подпалишь нам обои, придется твоим родителям раскошелиться на ремонт!» — вопил он. «Ва-ха-ха-ха!» — мальчишка скатился с лестницы и выбежал на улицу. В коридоре второго этажа еще один парень вскарабкался по гладкой стене на потолок и уселся на большой люстре, вцепившись руками в ее хрустальные рожки. Его приятели стояли под люстрой и дико хохотали. — А мне нравится в этом дурдоме, — решительно заявил Димка. — Думаю, дальше будет еще веселее. — Похоже, ты прав, — согласился Тимофей. Они подошли к двери своей комнаты и вдруг увидели, что она приоткрыта. — А это еще что такое? — нахмурился Димка. — Ты что, не запер дверь, когда мы уходили? — Вообще-то последним выходил ты, — вспомнил Тимофей. Он толкнул дверь и шагнул в комнату. Их рюкзаки стояли на своих местах, а у свободной кровати крутился какой-то долговязый парень, раскладывал свои вещи на тумбочке и ближайших полках, насвистывая веселую мелодию. Он обернулся, и Тимофей тут же узнал его. Тот самый баскетболист, который кинулся на выручку Натальи Морозовой, не разобравшись толком, что к чему. — Ты! — выдохнул Димка. — Ты? — изумился баскетболист. — Что ты тут делаешь? — воскликнул Трофимов. — Меня сюда переселили полчаса назад. — Это мы тут живем. — Теперь я тоже. — А ну, проваливай отсюда! — Димка бросился к парню. Тимофей не успел оглянуться, как тот схватил Димку за шиворот и вывесил до пояса из окна. — Советую закрыть пасть, а иначе выкину в окошко, — грозно пообещал баскетболист. — А я что? — А я ничего, — поспешно воскликнул Димка. — Это недоразумение, ты меня не так понял. — Ты хотел мне врезать, — заметил баскетболист. — Как еще это можно понять? — А может, просто по-дружески обнять? Я так рад, что ты живешь с нами. Хорошая компания никогда не помешает. Тимофей не выдержал и расхохотался. Баскетболист, немного подумав, втащил Димку обратно в комнату. Тот нервно отдернул на себе форму. — Меня Стас зовут, — представился баскетболист. — Стас Кощеев. — Тимофей, — назвал себя Зверев. — А это Димка. — Приятно познакомиться. — А уж нам-то, — скривился Димка. Тимофей снова рассмеялся. Стас удивленно приподнял бровь, внимательно разглядывая Зверева и Трофимова. Он был на полголовы выше Тимофея и Димки, черноволосый, синеглазый, стройный, загорелый и мускулистый, видимо, много времени проводил на свежем воздухе. Среди вещей Стаса Тимофей заметил большой деревянный мольберт. — Ты рисуешь? — поинтересовался он. — Да, на досуге, — признался парень. — Занимаюсь в местной художественной студии. — Баскетболист и художник, — хмыкнул Димка. — Разве такое бывает? — А вы не рисуете? — Нет, конечно, — сказал Трофимов. — А придется. — Почему это? — Лариса Аркадьевна только что принесла 3 распечатки расписания уроков. Мы с вами в одной группе, и на завтра у нас назначены занятия в художественной студии. У Димки так вытянулось лицо, что теперь расхохотался Стас. В этот момент в комнату заглянула Лариса. — У вас все в порядке, мальчики? — осведомилась она. Тут у одного ученика проснулись способности поджигателя. А еще мне сказали, что здесь кого-то из окна пытаются выкинуть. — У нас все в полном порядке, — заверил ее Стас. — Наверное, это в другой комнате, — добавил Тимофей. — Наверное, — согласилась Лариса. — Рада, что вы нашли общий язык. Мы решили поселить вас вместе, потому что Стас жил один в большой комнате, а нам сейчас понадобятся все места. — Все ученики уже приехали, — спросил Димка. — Почти. Не хватает одного мальчика. Наш водитель отправился за ним в Клыково, но так и не нашел. Будем звонить его родителям. Может, он просто уехал обратно в Санкт-Петербург? Карина Кикмарина с мечтательной улыбкой на губах вошла в вестибюль девчачьего корпуса. На первом этаже располагалась просторная гостиная с мягкой мебелью, декоративными растениями и большим телевизором на стене. Перед глазами Карины стоял образ Тимофея Зверева. Его темные волосы, его стройная фигура и проницательный взгляд. Она уже предвкушала, как завтра рано утром они побегут бок о бок, а вокруг никого. И они будут беседовать обо всем на свете, а потом он пригласит ее на свидание. Замечтавшись, она едва не натолкнулась на здоровенную катку с высокой пальмой. Опомнившись, Карина увидела Алису, Женю и Луизу, которые расположились в стоящих рядом креслах и с увлечением беседовали. При распределении выяснилось, что Женя и Луиза будут жить в одной комнате с Кариной. Они были веселыми и добродушными девчонками, поэтому Кикмарина не возражала. Сейчас все трое обсуждали парней Академии Пандемониум. «Здесь столько красавчиков!» — захлебывалась Луиза. «Прямо глаза разбегаются!» «Верно!» — согласилась Женя. «А я еще не хотела переводиться в эту академию!» «А, вот и ты!» — кивнула она Карине. «Так что там с этим Зверевым? Ты так заголосила тогда перед собранием! Я уж решила, что ты рехнулась!» «Он действительно сын Ангелины Зверевой?» — выдохнула Карина. «Я с ума схожу от одной мысли, что знакома с сыном этой потрясающей женщины. Да он и сам по себе такой симпатичный. Эти его странные глаза, эти волосы непонятно какого цвета». «Да уж», — согласилась Луиза, — «красавчик просто застрелится». «А по мне так ничего особенного», — недоуменно произнесла Женя. «Да, я тоже так считаю», — кивнула Луиза. «С первого взгляда сразу и не поймешь». Алиса Василисина укоризненно покачала головой. «В людях главное не красота. А как же ум, интеллект, характер, чувство юмора, наконец? Именно эти качества должны привлекать внимание в первую очередь. Разве кто-то из вас считает по-другому?» Женя и Луиза одновременно подняли руки. Карина подняла, затем опустила. Немного подумала и снова подняла. Алиса вздохнула. «Значит, я не такая, как вы. Для меня красота вовсе не показатель. Ты пригласишь его на свидание?» — подступилась Женя к Карине. «Даже не знаю», — призналась Кикмарина. «Когда я узнала, кто он, кто его родитель, отчего-то начала сильно робеть в его присутствии». «Любовь», — понимающе произнесла Женя Степанова. «Глупости!» — воскликнула Луиза. «Хватай его за шиворот и тащи в одну из кафешек Клыкова. Там есть такое чудесное местечко под названием «Одноглазый валет». «Я так не могу». «Что ты успела о нем узнать? Он бегает по утрам». «Так и ты начинай», — заявила Луиза. «Познакомишься с ним поближе, а потом и на свидание пригласишь». «Я уже думала об этом», — сказала Карина. «Даже договорилась с ним на завтрашнее утро, лишь бы ничего не испортить». «Перед тобой две знаменитые специалистки по отношениям с мальчиками», — с гордостью заявила Женя. «Мы даем бесплатные советы всем начинающим. Если что, обращайся». «Мы советуем тебе такого, ты просто рехнешься», — пообещала Карине Соловьева. «Вот это точно! Их советы до добра не доведут», — фыркнула Алиса. «Помяни мое слово». «Но это мы еще увидим», — хохотнула Женя. «И, кстати, что там с работой на радио? Я всерьез намерена стать звездой эфира». «Со мной тебе не тягаться», — подбоченилась Луиза. «Эту работу получу я, а ты пока отдохни». «С чего это вдруг?» «Потому что я красивее. На радио это никакой роли не играет». «Вот что», — прервала их спор Карина. «Приходите завтра ко мне в редакцию. Устроим вам прослушивание. Чей голос будет звучать в эфире лучше, ту и возьму». «Договорились», — кивнула Степанова. Затем повернулась к Луизе. «А ты начинай бояться, подруга. Я обставлю тебя в два счета». «Нет, это ты трепещи, презренная. Со мной шутки плохи». Девчонки задрали носы и величаво прошествовали в свою комнату. «И как ты с ними жить собираешься?» — удивилась Алиса. «Они производят впечатление двух сумасшедших». «Зато с ними весело», — пожала плечами Карина. Они переглянулись, затем весело рассмеялись.